Глава вторая. «Анита, я иду гулять с Барни!» — кричу я в сторону лестницы. «Кто-нибудь из вас может подняться? Ты или Себастьян?» Я пристегиваю красный кожаный поводок к ошейнику Барни. Он одобрительно смотрит на меня, поэтому я чешу его за белым ушком, как он любит. А он тыкается мне в руку. «На многое не рассчитывай», — говорю я ему. «Просто ноги разомнем. Мне еще шитьем надо заняться». На верхней ступеньке появляется Анита, а по пятам за ней следует ее младший коллега Себастьян. «Вы мне оба не нужны», — обращаюсь я к ним. «Я ненадолго». «Перерыв на чай», — объявляет Себастьян, хватая себя за горло театральным жестом. «Мы просто умираем от жажды, да, Анита?» Анита кивает седой головой. «Большую часть мы распаковали. Осталась всякая ерунда. Вязальные крючки, иглы для вышивания. Все в таком роде. Мигом управимся». «Ну вы шустро». Я удивляюсь тому, как быстро они разобрались с многочисленными коробками, которые доставили в магазин этим утром. В поставке были принадлежности для рукоделия, в основном мелочи. Пока повесишь их на крючки или расставишь по стеклянным полкам, состариться успеешь. «А мы не сидим, сложа руки, да, Анита?» Себастьян обнимает старушку за плечи. «Мы отличная команда». «Особенно, когда ты умолкаешь на минуту-другую». Анита добродушно похлопывает руку у себя на плече. Барни тянет за поводок. «Ладно, идем», — говорю я ему. «Одна нога здесь, другая там. Если Молли вернется из школы раньше нас, скажите ей, чтобы надолго в магазине не зависала. 15 минут, не больше. И сразу наверх за уроки. Знаю, Анита, ты будешь соблазнять ее своим домашним тортом». «Но она его заслуживает», — улыбается Анита. «Она хорошая девочка». «Это верно. Но я также знаю, что ей интереснее проводить время внизу с вами, чем у себя наверху за уроками». «Как тебе вчерашний поход в галерею?» — спрашивает Анита. «Говорят, народу было пруд-пруди». «Да, не протолкнуться. Подумать только, какой ажиотаж могут вызвать халявные напитки и пирожки. Выставка, наверное, неплохая, но на любителя. Живопись вообще-то не мое. Надо было отдать билеты тебе, Себастьян». Себастьян учится в художественном колледже в Лондоне, а на каникулы приезжает к родителям в Сент-Феликс и всегда помогает мне в магазине. В летние месяцы у нас такое оживление, что я даже могу позволить себе нанять парочку временных сотрудников. «Да не, все в порядке. Я много раз бывал в галерее. И об этом, как его, Уинстоне Джеймсе, почти ничего не знаю. Работы-то у него стоящие». Я морщу нос. «Ну, как стоящие? Скорее детские». «Вы, конечно же, хотите сказать наивные», — всплескивает руками Себастьян. «Именно так всегда выражаются критики, когда картина похожа на мазню 3-летнего карапуза». «Мне нравится это в Себастьяне. Хотя он сам учится на искусствоведа, но совсем не похож на своих собратьев. В нем нет никакой душной воздушности, как предположила Анита, когда я сказала ей прошлым летом, что хочу его нанять. Он называет вещи своими именами, и его прямота меня восхищает. Да, в нем жизнь бьет ключом, порой даже через край. Но у него доброе сердце, он трудяга. И посетители его обожают». «Уверена, вчера это словцо звучало неоднократно», — подмигиваю я ему. «Да-да, Барни», — обращаюсь я к золотистому ретриверу, который тыкается мне в ногу. «Все, идем». «Забыла тебе сказать, Кейт», — говорит Анита. «Утром заходил Но из антикварного. Он говорит, у него для тебя есть кое-что интересное». «Да ну!» — удивляюсь я, прикидывая, что такого может найтись для меня у Ноя. «Ладно, спасибо. Заскочу к нему после прогулки». Анита с Себастьяном остаются чаевничать и, само собой, сплетничать. А мы с Барни быстро направляемся вниз по улице к гавани. Мне очень повезло с сотрудниками. Сначала были только мы с Анитой. Она, так сказать, прилагалась к помещению. До меня в нем находился старомодный магазин пряжи, владелица которого маленькая пожилая дама по имени Венди тоже жила на верхнем этаже, как сейчас мы с Молли. Говорят, при Венди с Анитой магазинчик был излюбленным местом встреч городских кумушек и пользовался большой популярностью. Впрочем, я почти уверена, что он особо не приносил дохода. Когда хозяйка скончалась, было много разговоров о том, что же теперь станет с пряжей от Венди. Поэтому, когда появилась я и сказала, что хочу открыть магазин товаров для рукоделия и творчества, арендодатель чуть не расцеловал меня от радости, что его любимое местечко будет снова работать практически в том же направлении. Он даже предложил снизить арендную плату, если я соглашусь нанять Аниту, хотя тогда у меня были сомнения на ее счет. Теперь, оглядываясь назад, я и представить себе не могу, что бы я делала без ее опыта и советов, как сделать магазинчик привлекательным для местных жителей и туристов, наводняющих Сент-Феликс. Я говорю «магазинчик», но вообще-то мы торгуем на двух этажах. Чтобы продавать как можно более широкий ассортимент товаров для творчества, я отремонтировала цокольный этаж. А на первом этаже представлены текстильные изделия, которые я в основном шью сама, иногда с помощью городских мастериц. Их я смогла нанять, когда прошлым летом продажи действительно взлетели. Я всегда так мечтала открыть собственный магазин, что порой хочу себя ущипнуть, убедиться, что это не сон. Я не просто живу мечтой, а еще и зарабатываю неплохие деньги. Летом, во время отлива, собакам разрешается гулять по огромному пляжу гавани, песчаной отмели, которая обнажается, когда отступают волны. Мы с Барни движемся по сложной траектории среди многочисленных рыбацких лодок, которые отлив разбросал то тут, то там, на сыром песке. Наконец я отстегиваю поводок, и Барни в припрыжку несется по пляжу, пока не натыкается на первый интересный запах. Когда он зависает над ним слишком долго, я свистом зову его обратно. Когда мы отходим настолько далеко, что видим волны, накатывающиеся на песок, Барни поднимает на меня взгляд, исполненный надежды. «Ну уж нет, никакого купания», — говорю я ему, прежде чем он успевает плюхнуться в воду. «Сегодня у меня нет времени мыть и сушить перепачканную песком собаку. Завтра поплаваешь, если будешь хорошо себя вести». Я достаю из кармана мячик и бросаю его к берегу, подальше от соблазнов моря. Так мы играем минут 15. Я бросаю мячик, а он гоняется за ним по песку, держась подальше от отдыхающих, которые беспечно гуляют по импровизированному пляжу и в ус себе не дуют. Затем я подзываю Барни, и мы направляемся обратно к гавани. Уже начинается прилив, и я прекрасно знаю, как быстро набегут волны и приведут с собой глубокое опасное море. Сколько беспечных отдыхающих оказалось у него в плену на высоких песчаных отмелях среди плещущихся волн. В Сент-Феликсе это уже традиция. По крайней мере, раз в неделю кого-нибудь приходится спасать. «Ну вот», — говорю я, пристегивая поводок, — «пойдем обратно длинной дорогой и по пути заскочим к Ною». Барни не против, чтобы мы вернулись в магазин кружным путем, и весело бежит впереди. Мы пробираемся мощеными улочками и, наконец, приходим к Ноеву ковчегу. Прелестной антикварной лавке, которая существует в Сент-Феликсе с незапамятных времен. Я приоткрываю дверь, колокольчик над входом звякает, и я вижу, как из дальней комнаты появляется Ной. «А, это ты, Кейт», — говорит он, выходя в лавку. «Я тебя ждал». «Мы с Барни. Он немного в песке, не хочу его впускать». «Я держу антикварную лавку возле моря, Кейт, так что песком меня не напугаешь». Он улыбается мне. «Заходи с Барни. Кларис ему обрадуется». Кларис — его собачка. История, как у нас с Анитой. Ной получил Кларис в наследство от своей тетушки вместе с лавкой. Я завожу Барни, и собаки радостно обнюхиваются у нас под ногами. «Анита сказала, у тебя ко мне дело?» Осторожно начинаю я, по-прежнему недоумевая, что же хотел Ной. Я хорошо знаю его подругу Анну. Она известна по всей округе и вместе со своим красным минивеном неизменно участвует во всех городских мероприятиях. От свадеб до школьных балов. На своей «ромашишке», как она называет минивэн, Анна успевает повсюду, вызывая улыбку у каждого, кого встречает по пути. «Да, верно. Я тут разбирал вещи в одном доме, и осталось уйма всего», — объясняет Ной, ведя меня вглубь помещения. «Прежняя хозяйка, пожилая дама, должно быть, увлекалась искусством, потому что на чердаке оказалось битком всякой всячины. Картины, принадлежности для рисования и вот еще». Он указывает на старый деревянный кофр. «Похоже на швейную машинку», — говорю я, когда он щелкает латунными застежками и снимает чехол. «Ну да, это швейная машинка, причем довольно старая». «Я бы сказал, винтажная», — подмигивает мне Ной. «Полагаю, начало 20 века, а может и раньше». «Пожалуй», — говорю я, разглядывая ее. «Только она вряд ли работает». «Думаю, эта старушка сшила свой последний подъюбник много лет назад. Но я и не предполагал, что ты будешь на ней шить. Я думал, пригодится для оформления. Она будет прекрасно смотреться рядом с твоими изделиями». «Да, она могла бы отлично встать в витрине, если расчистить место. Сколько ты за нее хочешь?» «Нисколько», — мотает головой Ной. «Честно говоря, ты сделаешь мне одолжение, если заберешь ее. Денег за нее не выручишь, особенно в таком состоянии. А кроме того, в прошлом году ты помогла Ане украсить ромашишку. За нами должок». «Глупости. Мне было приятно сшить вам подушки». Я снова смотрю на швейную машинку. «Ну да, она отлично подойдет для декора. Но я должна что-то дать тебе за нее, Ной». «Не стоит, Кейт. Я уже удачно продал старые принадлежности для рисования, которые там были. Вчера один парень заглянул посмотреть и сразу все схватил. Он открывает магазин художественных товаров и сказал, что они будут классно смотреться. Тогда-то я и подумал о тебе насчет машинки». «Очень вовремя. И где же будет этот магазин? Неподалеку?» «Ну да, выше тебя по улице, на месте старой мясной лавки». «Что?» — восклицаю я. «Здесь? В Сент-Феликсе? Говоря неподалеку, я думала, речь идет о Пензансе или Ньюлине». «Вообще-то он только обустраивается. Думаю, откроется через недельку-другую. Славный парень. Судя по всему, только приехал». «Но ведь художественные товары продаем мы», — мрачнее говорю я, — «в цокольном этаже». «А, ну да». До Ноя внезапно доходит, что меня так задело. «Я не подумал. Но это же не создаст тебе особых проблем, верно? Посмотри, сколько у нас кондитерских. И все они получают прибыль». «Спрос на пирожки гораздо выше, чем на художественные товары. Это совсем другое дело. Взгляни иначе. Если в Сент-Феликсе откроют прокат винтажных автомобилей, вас с Анной это встревожит?» «Разумеется», — кивает Ной. «Твоя мысль понятна, Кейт. Только вряд ли ты что-то можешь поделать, раз он уже вот-вот откроется». «Но это мы еще посмотрим», — говорю я, скрещивая руки на груди.